А мне тут неплохо. Совсем было бы неплохо, кабы не сны. Опять гоняетесь за компессоном? Нет. Есть другой сон пострашнее. Снится мне, словно я опять молодой, как в былые времена. Сижу вечером у костра где-то за городской свалкой. И рядом со мной женщина. Хоть и одета она в отребье, а лицо у нее, что у твоей лети. Сидит она, смотрит на огонь и пальцами перебирает, будто вяжет. Была у нее такая привычка. А рядом девчонка, от земли не видать. Когда я на тебя в болотах наткнулся, мальчик, очень ты мне эту девчонку напомнил, хоть и был постарше. Что же страшного в этом сне? Что страшного говоришь? А что страшнее может быть для человека, коли было у него что-то самое дорогое, а он это дорогое навсегда потерял?